Но что-то произошло в столице. Бурса по неясной для девочки причине был вынужден покинуть свое поместье и уехать за границу. А юную Анну Владиславну отправили в Москву ко второй ее тетке Тамаре Шурсиной, урожденной Покровской. В течение трех следующих лет девушка не могла не то что лихо вскочить на коня, а даже и взять в руки саблю, к чему привыкла. За три года ни одного урока фехтования, ни одного самостоятельного шага, ни одного решения. Рядом не оказалось ни одного человека, с которым Анна могла бы быть откровенна. Девушку распирала жажда действия, а между тем самый острый предмет, которым она владела, была игла для вышивания. За каждым шагом ее в усадьбе тетки следили. Следили мягко, по-родственному, как можно следить за богатой невестой на выданье. Были вечера, когда с тоской, глядя в окно на улицу, Анна Владиславна думала, как ей бежать из этого уютного, теплого дома. С каждым днем, с каждым часом девушка тосковала все больше, и неизвестно, чем бы разрешилась эта тоска, если бы вернувшийся из-за границы дядюшка не пригласил Анну к себе. Оказалось, что дядюшка Константин Эммануилович выстроил в столице большой новый дом и предлагал переехать к нему. Тетка не возражала. В присланном письме, как умный политик, Константин Эммануилович приводил совершенно неопровержимые доводы за переезд девушки. «Не в пример вашей медлительной и сонной Москве, где Анечка, более как на какого-нибудь мягкосердечного помещика, проводящего всю свою жизнь в склоках с соседями, рассчитывать не может», — писал он. «В Петербурге можно будет устроить нашей девочке наилучшую партию». Через неделю после прихода письма, простившись с теплой ленивой Моросейкой и расцеловавшись со слезливой своей теткой Тамарой, Анна покинула Москву. Нельзя сказать, что стычка, виденная из окна, напугала девушку. Просто захотелось ей вскрикнуть, и она вскрикнула. Совсем еще недавно, на дороге из Москвы в Петербург, Анна стала свидетельницей одной дуэли с печальным концом, и это было достаточно серьезным испытанием. Присутствуя на дуэли наблюдателем, Анна Владиславна сперва задохнулась при виде проткнутого шпагой человека, но уж за завтраком могла поддерживать разговор, шутила и даже выпила немножко вина. «А здесь что? Дурачество, пантомима. Вряд ли они серьезны, — думала она. — Для смерти нужны условия. Нужны утро, лес, тишина. Дорогие французские пистолеты с гравировкой на золоченых рукоятках. Для смерти нужны секунданты, следящие за правилами боя. Нужен доктор, коричневый кожаный сундучок, бинты, корпия, мази. Могут, конечно, покалечиться, дураки, но да не мое это дело, не мое». Через три недели Анне Владиславне должно было исполниться 18, и уж тогда полная свобода. «Дядюшка Константин Эммануилович, не стань ты больше держать в заперти в этой роскошной гигантской клетке, где над черным ходом вечно полыхает устрашающий газовый фонарь, где вышколенные лакеи не только носят ливреи в цвет стен, а и башмаки у них специальной формы, повторяющие цветом паркетные доски, по которым они осторожно ступают, где отработающие под полом махины иногда вздрагивает весь дом, и к дядюшке в кабинет можно по специальному дозволению подняться в механическом кресле на цепях, именуемом лифтом. Махина питала водой из мойки не только кухню, но даже и верхние этажи здания. Лифт понравился Анне, но лакеи раздражали ее. И иногда она била какого-нибудь из них книгой по спине. Лакей вздрагивал, кряхтел, но даже не оборачивался. Лакеи прислуживали только в бельэтаже. На других этажах слуг вообще не было. Хотя в точности Анна сказать это не могла. Удивительно, но за долгие месяцы своего заточения юная красавица так не успела осмотреть весь дом. Дом был огромен. и разительно отличался как от маленького дворца, набитого золоченой мебелью и часовыми механизмами, устроенного дядюшкой в Курской губернии, где прошла ее жизнь вплоть до 14 лет, так от городской усадьбы тетки в Москве на Муросейке. 4 этажа были непозволительной роскошью. Только царь мог позволить себе такой. Подвал, мастерские. Там работали человек 15 механиков. Там стояла махина, там была устроена кухня и печи посредством специально сложенных хитрых труб, обогревающих весь огромный дом. Бельэтаж почти не отличался от московских богатых особняков. Штофная обивка, резные черного дерева узкие кресла, повсюду львиные лапы и истребиные головы, повсюду гигантские люстры, ломберные столы, курительные комнаты, турецкие диваны, запах, как в преисподней, сухой и горький. Огромный бильярд, зеркала с мраморными подставками, подобранный навощенный паркет.